«Ничего, взял один человек почитать, Георгий Самойлович Лось. Кто он, работник газеты? Писатель. Давным-давно я читал его книгу, услышал фамилию и даже не поверил, что это он. Мне почему-то казалось, что Лось уже умер». «Такой знаменитый писатель!» До назначенного срока было много времени. Ринтен притворялся, что ему безразлично, что скажет Лось. «Если окажется, что мои рассказы никуда не годятся, тогда я брошу заниматься этим», — как-то сказал он Маше. Она промолчала. Ринтен обиделся. «Почему ты молчишь, как будто тебя это совсем не интересует?» «Не сердись, Толя», — ответила она. «Но я волнуюсь, может быть, больше тебя. Ведь решается наше будущее». «Не говори так», — отмахнулся Ринтен. Кайо настаивал, чтобы Ринтен прочитал рассказы Василию Львовичу. «Твой же учитель, вот уж кто объективно отнесется, поможет. Зря ты отказываешься». Ринтен и раньше задумывался, почему ему не хочется показывать свои работы старому учителю. «Очень возможно, что он боялся слишком строгого судьи. Василий Львович не из тех, кто прощает даже мелкие промахи. У него острый язык, такое еще скажет, что навсегда отобьет охоту писать». В назначенный день Ринтен позвонил Лосю. Тот назвал адрес, куда Ринтен должен прийти. По голосу писателя трудно было понять, понравились ему рассказы или нет. И полный смутных догадок, Ринтен поехал на канал Грибоедова. Это было недалеко от Казанского собора. Там протекал канал, узкий, несущий всякий мусор и радужные масляные пятна. От автобусной остановки у Казанского собора надо было еще идти по направлению красивой церкви. Так объяснил по телефону Георгий Самойлович Лось. По крутой лестнице Ринтен поднялся на четвертый этаж и очутился в длинном коридоре, напоминающим общежитие на пятой линии Васильевского острова. В тишине где-то слышался переливчатый звон старинных часов. Ринтен несколько секунд постоял перед дверью, обитой черным дерматином, и нажал кнопку звонка. Почти тотчас открылась дверь, и появился Георгий Самойлович. «Здравствуйте», — сказал он и пригласил. «Проходите в комнату. Очень рад вас видеть». Ринтен, слегка обескураженный таким радушным приемом, сел на широкий продавленный диван и огляделся. Три из четырех стен были заставлены книжными полками от пола до потолка. Почти посреди комнаты стоял широкий письменный стол. Когда Лось сел за него, он оказался спиной к окну. На свободной от книг части стены висели две картины. Обе они изображали тайгу. На одной был нарисован чум у реки, на второй олень пил воду, и вдали вставало огромное солнце. Краски были ясные, чистые, без дымки и полутонов. это был север. Только там может быть такой чистый и прозрачный воздух. И такое мог написать только северянин. Некоторое время лось молчал, как бы давая возможность гостю осмотреться и освоиться с обстановкой. Ринтен посмотрел на лося. Конечно, хотелось бы, чтобы человек, носящий такое имя, выглядел сильным, большим, под стать лесному зверю. Георгий Самойлович был невысок, худощав и носил очки в золотой оправе. Ринтен от такого несоответствия даже вздохнул, смутился и снова перевел взгляд на картины. «Это произведение вашего земляка», — сказал Георгий Самойлович, бывшего студента Института народов Севера Панкова. «У меня всего две картины. Большинство его произведений находится в музее Арктики. Вы были там? Нет? Обязательно сходите, посмотрите». До войны Панков расписывал павильон Советского Союза на Всемирной выставке в Париже. Если бы не война, Панков погиб, и вместе с ним погибли сотни ненаписанных картин. Сейчас его мало кто знает, а жаль. Я читал ваши рассказы, и это для меня было как неожиданное свидание с прошлым, со своей молодостью. В юности я побывал на Сахалине, на Камчатке, объездил весь европейский север. Какие края! Какое раздолье для приложения умения и сил человека! Тогда же я написал первые свои книги. «Одну я читал», — сказал Ринтен. «Что вы говорите?» Удивился лось. «И какую именно?» Ринтен назвал. «Это было так давно!» Задумчиво и в то же время взволнованно сказал лось. «Тиражи были не очень большие, и уж не думал я, что моя книга дойдет до Чукотки. У вас, наверное, не одна книга о севере. Три». — ответил лось. — Среди них я считаю самой удачной повесть о Гелике, ту, которую вы читали. — А сейчас о чем вы пишете? — поинтересовался Ринтен. — Научно-фантастические повести, — ответил лось. — Время сейчас такое, многим хочется заглянуть в будущее. И вот, по мере своих сил, хочу им помочь. Жена писателя принесла чай. Лось перекочевал со своего места за письменный стол на диван рядом с гостем. «Мне ваши рассказы понравились», — заговорил он, отпив глоток крепкого чая. В них нет того наивного восприятия жизни, которое было у ваших предшественников. Недавно в Хабаровске вышла книга Удэгейца «Джанси Киманко. Там, где бежит Сукпай». «Я знаю», — сказал Ринтен. «И как она вам?» «Интересная», — ответил Ринтен. «Но я так бы не стал писать». «Это понятно», — усмехнулся лось. «Потому литература и называется художественной, чтобы каждый писал по-своему. А что вам неприемлемо в этой книге?» — осторожно осведомился лось. Я не верю, чтобы такой очень близкий к земле, к жизни человек был так прост и наивен в мыслях, — сказал Ринтен. —